У девушки в этом траурном платье появилось новое выражение лучезарной юности, тогда как мать давно потеряла тот солнечный оттенок волос и цвета лица, которыми она когда-то при первой встрече ослепила и опьянила художника. Затем Бертен и графиня вошли в гостиную. Он просто сиял. «Ах, как хорошо, что мне пришло в голову приехать сюда!» — сказал он. Но тут же поправился. «Нет, эту мысль подал мне ваш муж. Он поручил мне привести вас. А знаете, что я предлагаю вам?» «Нет, конечно, не знаете. Так вот, я предлагаю вам, напротив, остаться. В эту жару Париж отвратителен, а деревня прекрасна. Боже, как здесь хорошо!» С наступлением вечера парк наполнился прохладой. Зашелестели деревья, с земли стали подниматься невидимые испарения, заволакивавшие горизонт легкой прозрачной дымкой. Три коровы, низко опустив головы, жадно щипали траву, а четыре павлина, громко хлопая крыльями, взлетели и уселись перед окнами дома на кедр, где они обыкновенно спали. Издали, с полей, доносился собачий лай, и в тихом вечернем воздухе слышались зовы человеческих голосов. Отдельные фразы, перелетавшие над полями с одной пашни на другую, и короткие гортанные крики, которыми понукают скотину. Художник с непокрытой головой, с блестящими глазами, дышал полной грудью и, отвечая на взгляд графини, сказал: «Вот оно, счастье!» Она подошла к нему ближе. «Оно длится не вечно. Будем брать его, когда оно приходит». Тогда она с улыбкой сказала: «До сих пор вы не любили деревни». «Теперь я люблю ее, потому что нахожу здесь вас. Я не мог бы больше жить там, где вас нет. Когда человек молод, он может любить издалека, в письмах, в мыслях, в восторженных мечтах, может быть, чувствуя, что жизнь еще впереди, а может быть и потому, что человек живет тогда не столько запросами сердца, сколько страстью. В мои же годы, напротив, любовь становится привычкой больного, целебной повязкой на ранах души. А душа владеет теперь только одним крылом и уже не так высоко витает в идеальном. В сердце уже нет экстаза, у него только эгоистические требования. И притом я очень хорошо чувствую, что нельзя терять времени, если я хочу насладиться тем, что еще осталось для меня». «О, какой старик!» — сказала она, взяв его за руку. Он повторил: «Ну, конечно, конечно. Я стар. Все говорит за это. Волосы, перемена в характере, тоска, которая находит на меня. Черт возьми, вот что до сих пор было мне незнакомо — тоска. Если бы мне в 30 лет сказали, что настанет пора, когда я буду испытывать беспричинную грусть, беспокойство, недовольство всем, я не поверил бы этому. Это доказывает, что мое сердце тоже состарилось». Она ответила с глубокой уверенностью: «О, мое сердце совсем молодо. Оно не изменилось, может быть, даже помолодело. Когда-то ему было 20 лет, а теперь не больше 16. Долго разговаривали они так у открытого окна, проникаясь настроением этого вечера, стоя рядом, ближе, чем когда бы то ни было, в этот час нежности, такой же сумеречный, как этот час дня. Вошел слуга и объявил: «Кушать подано». Она спросила: «Вы доложили моей дочери?» «Мадемуазель в столовой». Они сели за стол втроем. Ставни были закрыты. Пламя двух больших шестисвечных канделябров озаряло лицо Анетты. Ее голова казалась посыпанной золотой пудрой. Бертен не спускал с нее глаз и улыбался. «Боже, как она хороша в черном», — говорил он. И, любуясь дочерью, он обращался к графине, как бы благодаря мать за то, что она дала ему это наслаждение. Когда они вернулись в гостиную, луна поднялась над деревьями парка. Их темная масса выделялась, словно большой остров, а поля за ними казались морем, которое застилал легкий туман, низко носившийся над равниной. «О, мама, пойдем погуляем», — сказала Анетта. Графиня согласилась. «Я возьму Джулио». «Хорошо, возьми, если хочешь». Они вышли. Девушка шла впереди, играя с собакой. Проходя по лугу, они услышали сопение коров, которые, проснувшись и почуяв своего врага, подняли головы, оглядываясь. Вдали луна пронизывала ветви деревьев целым ливнем тонких лучей, и они, скользя до самой земли, омывали листву и разливались по дороге лужицами желтоватого света. Анетта и Джулио бегали, словно в эту ясную ночь, одинаково радостно и беззаботно было у них на сердце, и восторг их находил себе выход в прыжках.